Глава 28. Таня. Продолжаем смотреть друг на друга в слепом оцепенении. Дышу и боюсь, что со следующим вдохом мир расколется, и я умру. Майк отходит первым, поворачивается спиной и несколько раз прочесывает себя по волосам. Я терзаю многострадальную губу. Потом Марина подхватывается и кидается к шкафчику за салфетками. Подает упаковку и отворачивается. Молчим. «Все хорошо?» — спрашивает быстро и хрипло. Тут же причищает горло и бросает взгляд на мои ноги. На голые ступни, если быть точной. Сквозняк чувствуется, кожа покрывается мурашками. «Угу». Вытираю следы нашего секса с живота и мечусь в поисках урны. Спросить, куда выкинуть, не могу. Голос пропал. «Неожиданно как-то, да?» — со смешком спрашивает. Плечи разминает, на меня поглядывает. Но как-то сбито, словно по касательным стреляет. Больше неловкости в моей жизни еще не было. Сухим полотенцем Майк промакивает лицо, шею. Потом быстро надевает брошенную футболку наизнанку. Все у нас выходит несколько коряво. «Типа с победы, что ли, меня?» Кивает, спрашивает. «Типа ты придурок». Лицо стянуло надетой маской. Я притворяюсь, что все хорошо, но это далеко не так. Играю. Как и Майк, который на одном метре крутится и не знает, как себя вести и куда деть свои руки. В носу пощипывает от подступающих слез. Возможно, он уже покраснел, и выгляжу я ужасно. Еще и голая. Зачем я только пришла к нему? Нужно было уволиться и забыть все. Глазами скольжу по комнате, сгребаю рубашку, надеваю, расправляю брюки. Потом... «Где мои трусы?» — спрашиваю, зыркнув на Марина. Он вроде и довольный, но будто бы закрытый. Между нами вырос забор, через который можно увидеть друг друга. Но не коснуться, не протиснуться сквозь прутья и уж тем более не обнять. Вот. Протягивает их мне. Все это время они были у него, сжатые в руке, извращенец. «Кружевные шортики?» — спрашивает. Его голос мягкий, сливочный. Он продолжает ласкать между ног, и я с яростью выхватываю крошечную ткань. Быстро их натягиваю, отвернувшись от Майка. Его наглый взгляд касается спины и кружит по голым ягодицам, будто шлепает с удовольствием. В ушах еще стоят наши стоны и мои ахи. Тело запутано негой, и я не сразу попадаю в штанину. Почти падаю, когда Майк бросается мне помочь. Касание его руки на моем локте отрезвляет. Как шоком шибанули со всей силы и оставили задыхаться. Когда я полностью одета, а на Майке лишь футболка с боксерами, решаю взглянуть на Марина. Силы откуда-то взялись. Наверное, потому что в одежде я не такая уязвимая и открытая. А еще за дверью слышны голоса. Надеюсь, они не стали свидетелями нашего недоразумения. «Таня», — окликает. Первый раз по имени зовет. В его глазах то ли сожаление, то ли отчаяние. Он же не будет кидать мне очередную 1000 евро. Если так, то в этот раз я засуну их ему в... И перечислять не буду. Марина скользит затуманенным взглядом. Ухмыляется, но очень грустно. Глаза темнеют, а дыхание учащается. Сердце рвется обнять, признаться в чувствах, сказать что-то, что изменит все. Но нитка на моих брюках занимает пальцы, а язык кажется засохшим рудиментом, от которого можно избавиться без последствий. Не похоже, что Майк Марина собирается повторить свой смертельный номер. Может, деньги закончились? Да и я стою, жду. Ничего. Выдыхает, расслабленным не выглядит. Скорее, выкованная статуя. Выхожу, коротко кивнув, и тихо закрываю за собой дверь. Руки потряхивает до сих пор, а ноги передвигаются слабо. Готова рухнуть на ближайшую лавочку и уткнуться, пусть в жесткую, на подушку. Было хорошо. Очень хорошо. На вершине блаженства нет и сотой доли тех ощущений, что я испытывала, когда мы целовались, обнимались, трогали друг друга, дышали друг другом. Внизу живота все это время приятно тлеют угли. Они согревают. А что будет, когда они потухнут? В первобытные времена огонь был важен. Он поддерживал жизнь племени, защищал от диких животных, дарил тепло. Вот сейчас чувствую, что я на грани. Еще минута, и наступит кромешная тьма и холод. Это страшно. Страшно остаться одной. Лечу обычным рейсом и дома оказываюсь глубокой ночью. По закону подлости мне достается место у прохода. А рядом тучный, вонючий англичанин. От еды отказываюсь. Меня мутит всю дорогу. В голове выстреливаю диалог за диалогами. Что бы я еще сказала Марина? Как бы ответила на его вопросы? Да и вообще, линия моего поведения подвергается самой строгой критике. Засыпаю с трудом. Мне снятся кошмары всю ночь. Открываю глаза, когда светит яркое солнце, жарящее прямо по моим векам. Убираюсь на своих крошечных метрах, выхожу к лавке и покупаю овощей. Мысли крутятся вокруг Марина и его букета моркови. Он же здесь покупал. Продавец то и дело подмигивает и называет меня Белла Перла. Смущаюсь и заталкиваю торчащий баклажан поглубже в тряпичную сумку. Мы в Сибири не улыбаемся так открыто и радушно. Это вызывает подозрения. Вечером раздается звонок. Я подпрыгиваю с дивана и несусь к двери. Останавливаюсь на полпути, положа ладонь на сердце. Господи, как же оно колышется у меня в груди. Впору гвозди забивать. Открываю и застываю в проеме. Пошевелиться боюсь. Сделать вдох еще больше. Не говоря уже о том, чтобы сказать смазанное «привет». Марина опирается о косяк, чуть завалившись через порог. Как пьяный. И очень смешной. Волосы взъерошены, глаза. В них хмель и чего-то такое воздушное, отчего в солнечном сплетении шар раздувается. И улыбается Майк хитро. «Тебе», — протягивает желтую розу. «Сам выбирал». «Ты в курсе, что желтый цвет к расставанию?» «Веришь в эту хрень?» «Одна его нога уже на моей территории. Другая сделает это вот-вот. А у меня оружия никакого нет против Майка Марина. Веду плечами, забирая цветок. Опускаю нос в мягкие ароматные лепестки. Пахнет сладостью, с кислинкой. Теперь у меня до конца жизни будут именно такие ассоциации с римским апрелем. Пройду?» Поздно спрашивает. «Ты уже здесь?» «Ой, правда?» Мэг заключает меня в замок своих рук, и улыбка уплывает с его лица. Во взгляде решимость и тяжесть. Дышать забываю. Пульс чувствуется в подушечках пальцев. Они даже вибрируют. «Привет, жемчужинка». Открываю рот, решаясь на рядовое приветствие, но не успеваю. Марина целовать начинает. Голодный гонщик.